Глава 4. Цесаревич, Владимировичи и Михайловичи. У императора Александра III не было планов реформ, ни либеральных, ни революционных, ни каких-то особых по русскому пути. Его правление можно охарактеризовать двумя словами – «тащить» и «не пущать». Вспомним рассказы и пьесы Чехова, который, к слову сказать, не был поклонником революционных идей. Все его положительные герои живут в ожидании чего-то нового, светлого. Несколько упрощенно можно сказать, что в царствовании миротворца вся образованная часть общества сидела на чемоданах и чего-то ждала. Александр III, как позже его сын Николай, опирался лишь на бюрократию. У истоков самодержавия главной опорой монарха было дворянство. Вспомним поэта Волошина. Дворянство было первой РКП – Российской коммунистической партией. Но при Александре III российского-то дворянства почти не осталось. «Как это так?» – возмутится современный обыватель, готовый лизать сапоги породистым представителям голубых кровей. Ностальгия по поручику Голицыну и корнету Оболенскому появилась у нас в 60-х годах 20 века, а сейчас уже стала набившей оскомину модой. Собственно, ничего удивительного тут нет. Мы копируем эволюцию французских нравов конца 18 века. При якобинцах дворян, избежавших гильотины, травили только за то, что они дворяне. Зато через несколько лет при директории началось неофициальное почитание дворянства. И, наконец, Наполеон попытался объединить старое феодальное дворянство с новым, состоявшим из конюхов, ставших маршалами, и прачек, обратившихся в герцогинь. Но, увы, эксперимент Наполеона провалился. Как писал князь Петр Владимирович Долгоруков, длительное рабство положило препятствие созданию в России аристократии. В Петербурге имеются только рабы. Долгоруков, петербургские очерки и памфлеты эмигранта, 1860-1867, страница 82. Когда мы учили в 8 классе «Смерть поэта», я не мог понять фразы. А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов. Вроде бы про аристократов и подлых с черной кровью вместо голубой. Спрашивать учителя было бесполезно. Раз феодал, значит редиска, и подлый, и кровь черная. Но вот возьмем Пушкина. «Я, братцы, мелкий мещанин, не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьячками. В князья не прыгал из хохлов». Пушкин, «Моя родословная», том 3, страница 208. Александр Сергеевич скромничал. Алексашка Меншиков не только торговал блинами и пирогами с зайчатиной, но и был в предосудительных отношениях с Петром Алексеевичем или, говоря современным языком, примыкал к сексуальным меньшинствам. Позже Алексашка сошелся с Менхерцем на почве, а точнее на теле, Марты Скавронской, жены шведского солдата. Попав в русский плен, Марта за несколько дней делает головокружительную карьеру, пройдя по цепочке от простого русского драгуна до Алексашки, а затем попадает к Минхерцу. В результате Алексашка становится светлейшим князем Меншиковым, Марта – императрицей Екатериной I, а ее чухонские родственники – графами Скавронскими. Ваксил сапоги граф Кутайсов, правда, тогда он был не графом, а мальчиком-турком, подаренным для развлечения цесаревичу Павлу. Мальчик вырос, Павел стал царем и сделал мальчика графом Кутайсовым и вторым после себя лицом в империи. После итальянского похода Павел отправил к Суворову графа Кутайсова. Суворов, увидев важного вельможу, не растерялся, вызвал денщика Прошку и начал распекать его за пьянство, ставя в пример Кутайсова. «Вот турка, был таким же лакеем, но не пил и в графы попал. А ты...» С придворными дьячками пел граф Разумовский, точнее, малороссийский свинопас Гришка Розум. Цесаревне Елизавете Петровне понравился голос Григория, а в постели она нашла у него еще ряд достоинств. С воцарением Елизаветы свинопас Розум стал сиятельным графом Разумовским. Князья из Хохлов прыгнул Безбородко, секретарь Екатерины II. Надо сказать, что Безбородко был очень способным и талантливым администратором и политиком, но, увы, происходил из простой крестьянской семьи. Понятно, что и Пушкина, и Суворова, потомков древних родов, коробило от подобных князей и графов. Недаром Суворов во дворце Екатерины низко кланялся лакеям. «Что вы, Александр Васильевич, ведь это же простой лакей!» «Протекцию ищу, голубчик. Сегодня лакей, а завтра граф». Чтобы как-то выделиться из такой компании, Пушкин острил. «Я, братцы, мелкий мещанин». А князь Суворов велел на надгробном камне высечь «Здесь лежит Суворов». Преступлений, подлостей и мерзостей не стеснялись не только новоявленные князья и графья, но и их надменные потомки. Братья Орловы стали графами за зверское убийство в ропши императора Петра III. 20-летний Платон Зубов стал официальным фаворитом Екатерины II, которой тогда было под 70 лет, за что получил огромное состояние и графский титул. Разврат, царивший в верхах, естественно, давал побочный продукт в виде внебрачных детей. В результате появилась масса титулованных особ, у которых вообще не было родословных. Они не могли похвастаться даже предками, свинопасами или пирожниками. Хорошо звучит граф Бобринский или графиня Бобринская. Современному плебею так и хочется поклониться. Но, увы, вся родословная их упирается в пьяницу графа Алексея Бобринского, совершенно заурядную личность, внебрачного сына Екатерины II, которого тайно воспитали в деревне Бобрики. Если говорить серьезно, то с IX до XV века в княжеских родословных русских князей был образцовый порядок. На Руси шли усобицы, князья ослепляли и убивали друг друга. Приходили с набегами печенеги, половцы и татары. Но феодальный порядок соблюдался строго. 600 с лишним лет во всех без исключения удельных княжествах сидели только князья Рюриковичи. В их ряды не удалось затесаться ни одному лакею, истопнику или певчему. Ни один внебрачный бастрюк не пролез в князья. Другой вопрос, что некоторые князья Рюриковичи, даже приняв христианство, имели параллельно несколько жен. У каждого князя был свой двор. При дворе служили бояре, стольники, рынды и другие придворные чины. С легкой руки некоторых историков пошло гулять выражение «древний боярский род». Это то же, что сказать «древний генеральский род». Если папа был генерал, то сын не обязательно станет генералом. И сын боярина вполне мог умереть в чине стольника. Великие князья и цари были вольны раздавать придворным звания. Однако и Грозный, и Михаил с Алексеем Романовы в известной степени соблюдали приличия и не производили в князья русских бояр, не говоря уже о холопах. К концу XIX века российское дворянство не менее чем на 80% было засорено безродными людьми. Дворянство как класс деградировало и диссоциировалось. Часть его примкнула к либеральной интеллигенции, часть – к крупной и средней буржуазии. Опереться на дворянство как на класс царь, увы, не мог, вопреки всем уверениям теоретиков марксизма-ленинизма. Создавать какую-либо политическую партию для поддержки самодержавия Александр III не хотел как по инерции, так и из нежелания делиться властью с ее руководством. Александр II попытался привлечь подданных к управлению государством. Само собой, разумеется, в незначительных вопросах. Формально с 1864 года существовало земское самоуправление, и то, кстати, не во всех губерниях. А в городах были городские думы. Но выборы в эти органы самоуправления при всем желании нельзя назвать справедливыми. Так, земства избирались тремя группами населения – крестьянами, помещиками и горожанами. Число мест в земствах распределялось между группами соответственно сумме налогов, платимой каждой группой. Нетрудно догадаться, кому принадлежало подавляющее большинство голосов в земстве. Городское самоуправление – Дума – избиралось домовладельцами – Тут не только рабочие, но и генералы и профессора, не имевшие домов, были лишены права голоса. Замечу, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь тоже не имели собственных домов. Но и такое, назовем его сословным, самоуправление решало узкий круг хозяйственных задач. Устройство сточных канав, ремонт мостов на проселочных дорогах, правила содержания собак и скота, очистка отхожих мест и тому подобное. Чтобы читатель представил себе разграничение полномочий властей, приведу примеры деяний Николая II в мае 1895 года. 15 мая Его Величество Император соизволил дать свое согласие на создание в больницах города Нижний Новгород 4 коек, предоставляемых старикам, на сумму 6300 рублей, пожертвованных вдовой генерала Д. госпожой Катериной Д. В тот же день Его Величество дал свое согласие на создание стипендии в Первой Казанской гимназии на сумму 5000 рублей, пожертвованных вдовой дворецкого советника, а также стипендии 300 рублей за счет выручки, получаемой этим городом. Захотел, скажем, деревенский сход или местный помещик поставить в деревне или в имении церковь, на утверждение надо посылать план постройки в Петербург на усмотрение высших сфер. Таким образом, дела, которые запросто мог решить исправник, ну, в крайнем случае, градоначальник, решались лично императором. Итак, страной управляла бюрократия. Спору нет, на нижнем и среднем уровне, до губернии включительно, аппарат плохо, но работал. А выше центрального нормального действующего аппарата не было. Нет, я не шучу. Например, был кабинет министров, был председатель кабинета. Но, увы, министры ему не подчинялись. Почти каждый министр имел право личного доклада царю. А у царя, в свою очередь, не было своего секретариата, то есть аппарата, который бы проверял доклады министров, готовил различные правила, указы и так далее. Такой порядок был терпим во времена мудрой Екатерины, которая собрала вокруг себя самых талантливых людей России – Панина, Орловых, Потемкина, Безбородко и других. Но Александр III и Николай II видели в министрах лишь исполнителей своей воли. Кто же были эти министры? О начале царствования Николая II хорошо сказал министр иностранных дел Извольский. Можно сказать, что в течение первых 5 лет нового царствования Русская империя продолжала управляться почти буквально тенью умершего императора. Увы, с моей стороны не будет преувеличением сказать, что когда советники Александра III уступили свое место людям по выбору самого Николая II, империя совсем не управлялась, или, вернее, управлялась неразумно, что мною уже было описано. Как неплохи были министры, но еще худший вред, чем их правление, наносило решение важнейших вопросов Николаем II с какими-либо авантюристами типа Безбородко, Абазы, Папюса, а затем Распутина. Кстати, в системе управления обороной империи были лица, даже по закону, не подчиненные военному ведомству и морскому министерству или управлению министерствами. Это были генерал-фельдцейхмейстер и генерал-адмирал. Они не подчинялись непосредственно министрам, но и министры не подчинялись им. К примеру, права генерал-адмирала определялись положениями от 1855, 1860, 1867, 1885 годов и так далее. То положения генерал-адмирала разграничивались с управлением морским министерством, то управление морского министерства подчинялось генерал-адмиралу. Где находилась линия разграничения их полномочий, никто толком не знал. Очевидно лишь одно – генерал-адмирал и генерал-фельдцейхмейстер – две самые хлебные должности в империи. Через них проходили все заказы для армии и флота – от пушек и броненосцев до сёдел и кортиков. Тут возникает вполне резонный вопрос. Почему при таком плохом управлении в 1894-1903 годах и 1908-1914 годах наблюдался устойчивый рост валового дохода России? Причин тут много. Среди них дурное исполнение дурных распоряжений, трудолюбивое население, готовое трудиться за жалкие гроши, энергичные предприниматели и купцы, превосходные, я бы даже сказал, лучшие в мире инженеры и ученые. И, наконец, самая богатая природными ископаемыми страна в мире. Гигантский потенциал России компенсировал и огромные хищения, и промахи властей. Значительную роль сыграла специфическая черта русского народа – инертность. Или лучше сказать инерция, поскольку инертность стала чуть ли не ругательным словом. Инерция народа – вещь страшная для правителя. Ему до последнего момента кажется, что бразды правления у него в руках, а на самом деле они постепенно рвутся. И об отказе приводов управления правитель узнает, лишь когда к нему приходит с текстом отречения, а то и с удавкой. 6-18 мая 1868 года в 15 часов 30 минут у императора Александра II родился внук Николай, сын наследника цесаревича Александра Александровича и его супруги Марии Федоровны. Этот день стал государственным праздником России вплоть до 1917 года. Вслед за Николаем Мария Федоровна родила еще 5 детей. Через год, 20 мая 1869 года, родился сын Александр, но через 11 месяцев он умер от простуды. 27 апреля 1871 года родился сын Георгий. 25 марта 1875 года родилась дочь Ксения. 22 октября 1878 года – Михаил, и 1 июня 1882 года – Ольга. Третий сын, Георгий, был болен туберкулезом и умер в 1899 году, причем последние 6 он провел в больницах и на курортах. Воспитателем Николая назначили генерала Даниловича. Для цесаревича была создана специальная программа обучения, включавшая 8-летний общеобразовательный курс и 5-летний, типа высшей школы. За основу взяли измененную программу классической гимназии. Вместо латинского и греческого языков были введены минералогия, ботаника, зоология, анатомия и физиология. Курсы же истории русской литературы и иностранных языков были существенно расширены. Программа высшей школы включала политическую экономию, право и военное дело, военно-юридическое право, стратегию, военную географию, службу генерального штаба. Также были занятия по вольтижировке, фехтованию, рисованию и музыке. Среди преподавателей у Николая были профессора Победоносцев, Бунге, Капустин, Замиловский, Ключевский, генералы Драгомиров, Обручев, Дрентельн, Леер. Такой блестящий преподавательский состав должен был выпустить как минимум маститого ученого, но, увы, преподававший царским детям историю профессор Ключевский на вопрос об их успехах отвечал: «Николай – послушный мальчик, а Михаил – умный». Куда лучше Николаю давалась строевая служба. В декабре 1875 года 7-летний Николай становится прапорщиком, в мае 1880 года – подпоручиком, в августе 1887 года – штабс-капитаном и в августе 1892 года – полковником. Служба Николая проходила в лейб-гвардии Преображенском полку и лейб-гвардии Гусарском полку. Здесь стоит сказать, не вдаваясь особенно в подробности, об отличии императорской гвардии конца XIX века от современных элитных соединений США и Западной Европы, как, например, 82-я воздушно-десантная дивизия США и другие. Современные элитные части отличаются от остальных большим участием в маневрах. В случае локальных конфликтов они используются в первую очередь. В них проходят войсковые испытания, новейшая военная техника, отрабатываются новые приемы тактики. Русская же гвардия лишь теоретически была главной ударной силой сухопутных войск. На самом деле основным ее назначением была охрана монарха, что, впрочем, и следовало из ее названия – лейб-гвардия. Ведь, если честно говорить, то со смерти Алексея Михайловича и до воцарения Николая I включительно монархия у нас была выборной. И кому править, решали вначале стрельцы, а затем лейб-гвардейцы. Поэтому важнейшей задачей царизма было воспитание в лейб-гвардейских офицерах буквально собачьей преданности монарху. Вспомним, в «Войне и мире» пожилой полковник говорит Николаю Ростову: «Гусары должны рассуждать как можно меньше». Начальство сделало все, чтобы круг интересов гвардейских офицеров был жестко очерчен. Уставы, фрунт, лошади, спорт, балы, женщины, начиная с высокопоставленных дам и кончая проститутками, карты и вино. Рассказывая о быте русской гвардии конца XIX века, романисту нет нужды напрягать фантазию. Все уже хорошо описано очевидцами. По словам биографа Николая II, историка Грюнвальда, состоявшего в свое время в этой гвардии, разница между Преображенским полком и другими прославленными полками заключалась в том, что преображенцы были меньше известны своими попойками, а больше увлекались лошадьми и женщинами. Слыли самыми отменными знатоками уставной службы и отличались безукоризненной выправкой на парадах. А вот как описывал время провождения своих однополчан Обнинский: «Пили зачастую целыми днями, допивались к вечеру до галлюцинаций. Так нередко великому князю, цесаревичу Николаю, и разделявшим с ним компанию гусарам начинало казаться, что они уже не люди, а волки. Все раздевались тогда до нога и убегали на улицу. Там садились они на задние ноги, передние заменялись руками. Поднимали к небу свои пьяные головы и начинали громко выть. Старик-буфетчик знал уже, что нужно делать. Он выносил на крыльцо большую лохань, наливал ее водкой или шампанским, и стая устремлялась на четвереньках к тазу, лакала языком вино, визжала и кусалась». Характерный пример гвардейца – граф Вронский из Анны Карениной. Кстати, таким офицером и стал цесаревич Николай. Этот тип офицера идеален для несения охраны монарха. В бою из гвардейского офицера будет отличный командир роты или эскадрона. Но вот доверить полк ему можно с большими оговорками. Допустим, при действии в составе дивизии под руководством боевого генерала. Русская гвардия, как правило, не участвовала в больших войнах, например, на Кавказе, в Средней Азии, в Китайской 1900 года, Японской 1904-1905 годов и других. В русско-турецкой войне 1877-1878 годов участвовала лишь часть гвардии. Сейчас неомонархисты, тот же Баханов, представляют Николая II умнейшим человеком, желавшим преобразовать Россию, знатоком театра, живописи, литературы и так далее. В качестве примеров приводятся многочисленные мемуары и воспоминания современников. Увы, все эти люди или обманывались, или позже хотели обмануть читателей. Николай II был прекрасно воспитан, умел держать себя в руках даже в самых сложных обстоятельствах, великолепно знал все правила этикета, воинские уставы, команды и так далее. Поэтому на балах и приемах, равно как на плацу и маневрах, он производил благоприятное впечатление. Так что недалеким людям Николай мог показаться и очень умным, тем более, что он сам хотел этому верить. А что сказать о мемуарах эмигрантов, лишившихся родины, усадеб, денег, потерявших в гражданской войне своих родных? Им прежняя жизнь казалась сусальной сказкой, а царь – святым. Увы, на беду всем нынешним поклонникам Романовых остались дневники Николая, которые он вел ежедневно, начиная с 1 января 1882 года. Опубликована большая часть его переписки с женой, матерью, императором Вильгельмом и так далее. И там нет ни одной умной мысли. Дошло до того, что наиболее оголтелые монархисты считают царские дневники и все письма подделкой большевиков. Между прочим, еще в начале 1900-х годов один подобострастный издатель собрал все высказывания царя на официальных церемониях и банкетах и напечатал их. Причем использовалась не прямая речь императора, а лишь документальный вариант, напечатанный в правительственных изданиях. И сразу же последовала реакция МВД – книгу изъять и весь тираж уничтожить. Как уже говорилось, к началу XX века число великих князей и княжон приблизилось к двум десяткам. Понятно, что рассказ о них всех утомит читателя, и я остановлюсь лишь на двух кланах семейства Романовых – Владимировичах и Николаевичах, которые сыграют главную роль в нашем романе. Да и в истории России их значение будет на порядок больше, нежели остальных членов семейства. Кирилл Владимирович родился 1-13 октября 1876 года в Царском селе, где была загородная резиденция великого князя Владимира, третьего сына императора Александра II. После смерти брата Александра Кирилл остался самым старшим из детей – Бориса, Андрея и Елены. Мать их, Мария Павловна Старшая, была дочерью Фридриха Франца II, великого герцога Мекленбург-Шверинского. Великий князь Владимир Александрович 14 августа 1884 года был назначен главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа. В этой должности он оставался до 26 октября 1905 года. Владимир Александрович любил изящное искусство, сам занимался живописью, был президентом Академии художеств и окружал себя актерами, певцами и художниками. Согласно закону о престолонаследии, к началу XX века Кирилл Владимирович был вторым кандидатом на престол после великого князя Михаила Александровича, поскольку ни Михаил, ни его брат Николай не имели мужского потомства. Стариков Александровичей Владимира и Алексея всерьез к тому времени не воспринимали. Летом 1892 года Кирилл поступил в морской кадетский корпус. Летом следующего года он впервые выходит в море на настоящем, хотя и старом боевом корабле – крейсере «Князь Пожарский». В 1896 году Кирилл заканчивает морской корпус и по настоянию отца направляется на службу в Красное Село под Петербург офицером гвардейского пехотного полка. Позже Кирилл напишет в воспоминаниях. «В то лето в Красном я с удовольствием посещал великолепные представления, комедии и балеты с участием актеров императорских театров. Великий князь Кирилл Владимирович – моя жизнь на службе России». Страница 89. Лишь зимой 1896-97 года Кирилл был записан в первую роту Ее Величества и начал службу в морской гвардии. В кампанию 1897 года он получил назначение на крейсер «Россия», уходящий на Дальний Восток. Россия на целое десятилетие осталась на Тихом океане, а наш молодой моряк, совершив вояж, сел в японском порту Якогама на американский пароход и отправился домой к маме. Замечу, что термин «вояж» – не ерничанье автора над высочайшей фамилией. Крейсер «Россия» был новейшим кораблем, одним из самых крупных в российском флоте. Как писал сам Кирилл, «Россия была очень комфортабельным судном. Фактически, это была туристическая прогулка, да и ценз надо было зарабатывать. После Крымской войны в морском ведомстве решили отказаться от ежегодного производства офицеров и перейти к системе производства только на свободные вакансии. В основу производства положить морской ценз, по которому для получения следующего чина необходимо было пробыть определенное число лет в плавании». Мичману – 1,5 года, лейтенанту – 4,5 года, а для получения чина штаб-офицера – командовать судном. Понятно, что морской ценз надо было зарабатывать не в Финском заливе. Андрей Владимирович родился 2 мая 1879 года, получил домашнее образование и поступил в Михайловское артиллерийское училище, но его потянуло в юриспруденцию. Андрей поступает в Александровскую военно-юридическую академию. Действительная служба его начинается 8 августа 1898 года, когда он назначается в гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду подпоручиком, а в следующем году становится флигель-адъютантом императора. Рассказ о Михайловичах я начну с их отца. Великий князь Михаил Николаевич был четвертым сыном императора Николая I. Михаил родился 13 октября 1832 года. В 13 лет его произвели в первый офицерский чин, а в 15 лет он поступил на действительную службу в 3-ю батарею 2-й лейб-гвардейской артиллерийской бригады. В 20 лет Михаил был произведен в генерал-майоры и назначен генерал-фельдцейхмейстером. Тут следует сделать небольшое отступление и попытаться объяснить, кто такой генерал-фельдцейхмейстер, тем более, что это нам пригодится далее. Раскроем военную энциклопедию, том 7, страницу 233. Там сказано: генерал-фельдцейхмейстер как титул начальника артиллерии и всего к ней относящегося. Военная энциклопедия под редакцией Новицкого, фон Шварца, Апушкина, фон Шульца, том 7, страница 233. Как видим, написано коротко и неясно. При большевиках такие функции исполнял замнаркома по вооружению Тухачевский, но, в отличие от замнаркома, права и обязанности генерал-фельдцейхмейстера никогда четко не были закреплены законом. Генерал-фельдцейхмейстер подчинялся императору, но не подчинялся военному министру. Причем власть обоих тоже не была разграничена. Так, управление армией и флотом в России в XIX веке осуществлялось не по закону, а, как сейчас говорят, по понятиям. Причем понятия эти определялись лично императором, генерал-фельдцейхмейстером и военным министром. Самым приятным в должности генерал-фельдцейхмейстера была полная безотчетность в закупках вооружения. Таким образом, эта должность стала самой хлебной в империи. Екатерина Великая назначала на эту хлебную должность своих любовников, начиная с Григория Орлова с 1765 года и кончая Платоном Зубовым с 1793 года. Вступив на престол, Павел I немедленно вышвырнул вон Платошу и в сердцах вообще упразднил должность генерал-фельдцейхмейстера. Но 28 января 1793 года у Павла родился сын Михаил, и на радостях император произвел младенца в генерал-фельдцейхмейстеры. В этом звании великий князь Михаил Павлович и состоял до своей смерти в 1849 году. Забегая вперед, скажу, что великий князь Михаил Николаевич состоял в должности генерал-фельдцейхмейстера целых 57 лет, то есть до самой своей смерти в 1909 году. В 1910 году обязанности генерал-фельдцейхмейстера были разделены между генерал-инспектором артиллерии и начальником главного артиллерийского управления – ГАУ. Понятно, что 20-летний генерал-майор не мог полноценно руководить всей русской артиллерией, и по приказу Николая I Михаил командовал только гвардейской конной артиллерией, то есть 5 батареями. А фактически должность генерал-фельдцейхмейстера исполнял инспектор артиллерии барон Корф. 25 января 1856 года 24-летний Михаил вступил в исполнение обязанностей генерал-фельдцейхмейстера и был назначен генерал-адъютантом. 25 августа 1860 года великий князь Михаил Николаевич был произведен в генералы от артиллерии, а 6 декабря 1862 года назначен наместником кавказским и командующим Кавказской армией. Как можно было управлять артиллерией империи из Тифлиса, не имея ни железной дороги, ни телеграфной связи с Петербургом, понять невозможно. Но, увы, в многострадальной России и не такое бывало. Однако, несмотря на отсутствие генерал-фельдцейхмейстера, а может и в связи с этим, наша артиллерия в 1863-1867 годах делает невиданный в истории технический скачок и переходит от гладкоствольных пушек с деревянными лафетами образцов 1805 и 1838 года к нарезным пушкам образца 1867 года с клиновыми затворами и железными лафетами. а в начале 1877 года наша артиллерия вслед за Германией переходит на орудия образца 1877 года, то есть орудия с каналом современного образца. Идя в фарватере фирмы Круппа, русская артиллерия на 10-20 лет опередила страны Западной Европы. К примеру, британский флот перешел на казнозарядные орудия лишь в 1885-1886 годах. Но, увы, Михаил Николаевич никакого отношения к прогрессу в нашей артиллерии не имел. От дел государственных мы перейдем к семейным делам великого князя Михаила Николаевича. В 1857 году он женился на принцессе Цицилии Августе Баденской, получившей при переходе в православие имя Ольга Федоровна. В то время Великое герцогство Баденское было независимым государством. Оно располагалось на правом берегу Рейна и представляло собой полосу длиной в 265 верст и шириной в 17 135 верст. Герцогство находилось на границе с Францией и имело важное стратегическое значение. Таким образом, брак с Баденской принцессой, заключенный в 1857 году, имел политическое значение. Однако после франко-прусской войны 1870 года герцогство вошло в состав Германской империи, а власть великого герцога Баденского, как и других германских князьков, стала чисто символической. 14 апреля 1859 года в семье великого князя родился первенец, которого назвали в честь деда императора – Николаем. Через год в семье Михаила Николаевича родилась первая дочь – Анастасия, а затем вновь пошли сыновья. В 1861 году родился Михаил, в 1863 году – Георгий, в 1866 году – Александр, в 1869 году – Сергей и, наконец, в 1875 году – Алексей. Детство детей великого князя Михаила Николаевича прошло на Кавказе. Мальчики росли красивыми, умными и чрезвычайно честолюбивыми. Отец решил передать свой удел генерал-фельдфейхмейстерства Сергею. Старший же сын Николай должен был стать главнокомандующим русской армии, а Александр – генерал-адмиралом. Но две последние должности были уже заняты двоюродными братьями Михайловичей – великими князьями Николаем Николаевичем-младшим и Алексеем Александровичем. Надо ли говорить, что уже в конце XIX века Николай Николаевич-старший и Николай Михайлович, а также Алексей Александрович и Александр Михайлович стали злейшими врагами, и таковыми они останутся до конца своих дней. В 1869 году великий князь Михаил Николаевич делает выгодную покупку и одновременно важный политический ход. Он первым из Романовых приобретает большой участок земли в Крыму, рядом с царской резиденцией Ливадией. Формально покупка имения Айтадор была подарком супруге Цицилии. Позже было прикуплено к 70 десятинам еще 130 десятин. В имении архитектор Краснов возводит несколько дворцов для Михаила и его сыновей. Имение Айтадор имело общую границу с Ливадией, и попасть оттуда во дворец Александра II можно было пешком минут за 20. Великий князь Александр Михайлович вспоминал. «Длинная лестница вела от дворца прямо к Черному морю. В день нашего приезда, прыгая по мраморным ступенькам, полный радостных впечатлений, я налетел на улыбавшегося мальчика моего возраста, который гулял с няней, державшей ребенка на руках. Мы внимательно осмотрели друг друга. Мальчик протянул мне руку и сказал: «Ты, должно быть, мой кузен Сандра. Я не видел тебя в прошлом году в Петербурге. Твои братья говорили мне, что у тебя скарлатина. Ты не знаешь меня? Я твой кузен Ники, а это моя маленькая сестра Ксения». Его добрые глаза и милая манера обращения удивительно располагали к нему. Мое предубеждение в отношении всего, что было с севера, внезапно сменилось желанием подружиться именно с ним. По-видимому, я тоже понравился ему, потому что наша дружба, начавшись с этого момента, длилась 42 года. Глядя на очаровательную девочку, сидевшую на руках няни, Сандра не мог и представить себе, что через 17 лет Ксения станет его женой. Подружился цесаревич и с Сергеем Михайловичем. Позже они служили в одном гвардейском полку. Юные гвардейские плейбои, великий князь Сергей Михайлович и его сослуживцы по полку Воронцов и Шереметьев организовали картофельный клуб. Как-то я прочел опус ученой дамы, в котором с чувством рассказывалось, как они ходили в турпоходы и в зале жарили картошку. Увы, во Франции такой картофель называли клубничкой. Вскоре в картофельный клуб вступает и наследник престола, будущий император Николай II. В его дневнике появляются частые упоминания о походах за картофелем.